Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло. Звонили в Бюро кредитной безопасности, Рус-Коллег, Олег Снегиров вас слушает. По какому вопросу звоните и представьтесь, кто вы есть, да, для начала, да. Мастеров Алексей Андреевич. Да, в смысле для начала, да. И вам звонили, да, от нас, да? Да, звонили. Вот смотрите, мне вчера сказали, что со мной свяжется самый главный специалист, который работает по моему делу. Ну хорошо, смотрите, у вас ситуация такая, Бакадор Рус-Коллектор, Олег Снегиров, ведущий специалист, Москва, рабочая, 93-72. По МТС-банку мы работаем, по поручению МТС-банка по агентскому договору, разговор записан. Значит, смотрите, у вас был потребительский кредит МТС-ПОС, который взят в 2012 году. МТС-кто? Сейчас он в состоянии просрочки, МТС-банк, да. Сейчас он в состоянии просрочки на конец октября, 27 октября 2016 года, дата расчета. 5 278 рублей 41 копейка ваш долг на конец октября. Но у вас самое главное, что большие просрочки по платежам были, 1537 дней. Это недопустимая ситуация, потому что дальше теряется кредитная история, репутация, дальше выездная, судебная, другие могут быть стадии, да. И вы, я так и не понял, вы готовы оплачивать или вы отказываетесь вообще от оплаты, да? У вас причина в чем? То, что вы забыли оплатить или вы не работали долгое время? Да почему работал? Работаю. Сейчас работаете, да, в организации какой? Государственной? Конечно, работаю. Да нет, частной. Частная организация. А можете название организации уточнить и уровень доходов? Да? Уровень дохода хороший. Название организации не скажу, потому что я думаю, вас это не должно интересовать. Это во-первых. А во-вторых, к чему такие вопросы? Это сразу пачка такая упала вопросов. Потому что не все данные понятны. Вот другие кредиты у вас есть, да, просроченные, да? Нет, нету. А вы чего решили? Нету? Нету. Все нормально. И в семейном положении вы женаты, да? А вам это зачем? Дети есть. Для урегулирования ситуации. Смотрите, пока у вас долг... Подождите, какой ситуации-то для урегулирования? Вы хотите сказать, что у вас долга нет, или вы что хотите сказать? Пока по данным банка долг у вас не закрыт, и просрочка растет. И? Поэтому требование это в пятидневный срок надлежащим образом закрыть текущий срок. Нет, подождите. Иначе вот, у вас испортится ситуация, репутация. А как она испортится? Деловая репутация в БКИ ваше дело, не только у нас дело ваше, но и в БКИ, Бюро кредитных историй. То есть, получается, вашими словами, она еще не испорчена? Она фактически, вы ее сейчас нарушаете, портите, мягко говоря, да, на данный момент. Тем, что не оплачиваете кредит, не закрываете счет, не закрываете свой счет лицевой, который открыт. Ну и пусть он будет открыт. Тем более у вас есть акция. Чем больше счетов, тем лучше. Ну то есть вы не хотите вообще оплачивать. Да нет, подождите, можно я вам вопрос задам? Вы вообще вменяемый, нет? Походу упиздяльный, под феном там сидите, нет? Что-то много вопросов, вот, блядь, вообще не связано. Я не совсем понял, в чем причина вашей неоплаты. Я так а и не почему понял, я ответ. Вам должен объяснять? Ну, потому что мы представляем МТС-банк непосредственно. На бумаге мне это докажите. Что на бумаге? На бумаге я не собираюсь ничего доказывать. Выездное дело докажет, когда приедет, когда выездная стадия будет. Когда? Вас, кстати, да, вы живете там же, да? Когда он будет выезжать? Пусть на дверях не корябает, Вася лох. Слышь? Ну, на дверях там потом, да, когда судебный пристав приедут, все это будет, да. А что там хорошо. Будет? Хорошо. На дверях и все. Так, хорошо, все понятно. Значит, вы отказываетесь от оплаты. Я так это, все. Вы с вами разговаривать бесполезно. Выездная группа будет? Простите, представьтесь еще раз. Советская Ольга Юрьевна. С кем я разговариваю? Алексей Андреевич меня зовут. А фамилия? Ну, у вас же там должно быть указано. Серов. Какой у вас вопрос? А я вот только что вот разговаривал вот с человеком с вашей организации. Что-то он мне там эту группу выездную обещал. Суды. В чем дело? Можете пояснить? Советская Ольга Юрьевна, старший специалист Бюро кредитной безопасности, Рус-Коллектор, Москва, улица Рабочая, 93. Строение 2, По поводу вашей задолженности, банку МТС, где сумма потребительского кредита на 27 октября 2016 года составила 5278 рублей 41 копейка. В чем причина неоплаты? Вам это надо знать. Ну, а почему вы оплату не производите? Не, ну вам сказать об этом? Почему вы до сих пор не оплачиваете? Ну, есть на то свои причины. У меня свои. Какие причины? Свои отношения. Какие причины могут быть? Вы за 5000 не хотите всяких негативных последствий? Каких негативных последствий? Ну, то, что банк переуступит право на взыскание вашего долга юридическому или физическому лицу, налоговый признает кредитные средства в качестве дохода, обвинит вас в неуплате налога. Работодатель будет письменно уведомлен о том, что у вас негативная кредитная история, и вы оплату не производите, естественно, поставят вашу дальнейшую трудовую деятельность под вопрос. Вот смотрите. Негативных последствий очень много, поэтому надо оплату производить. Все, я понял вас. Давайте я вам дам свое пояснение. Вот смотрите, во-первых, руководитель и работодатель – это я сам. А, во-вторых… Над вами есть и повыше кто? Нету. Вы не царь бог. Нету. Надо мной… Значит, ваши конкуренты будут изведомлены. Надо мной заказчик. Вот смотрите. Во-вторых… Налоговая 13% с 5000, это получается 700 рублей. Так, хорошо, я фиксирую вам отказ от оплаты. Подождите, девушка, у меня к вам есть еще один вопрос. Смотрите, сейчас я договорю, хорошо. Третий момент, это то, что выездная группа, ну, в принципе, я не против, пусть подъезжают. То есть, хоть какие-то действия от вашей организации. И четвертый вопрос, у вас голос такой, вы не трансвестит случайно? Вы знаете, я с Ханом... Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это бюро кредитной безопасности «Русский Электр». Слушаю вас. Представьте, пожалуйста. Как вас зовут? Алексей Андреевич меня зовут. Серов. Правильно? Да. Вы представьтесь. Меня зовут Баженов Алексей Викторович, у меня для вас телефон, запишите, пожалуйста. Зачем? Что это такое? Ну, это сотрудник выездной группы, вот, вот выездное дело, ваше дело передали, запишите номер телефона, вот, и позвоните по нему. Так, смс-кой можете скинуть? Запиши. У меня ручки нет под рукой. Так, по смс-ке сейчас подождите, сейчас скинем. Так, и еще вопрос. Так. Да, говорите. А, вот смотрите, мы созванивались вчера с вашей организацией, то есть там сказали, что будет какой-то самый главный специалист, который занимается моим делом. А, в общем, должен был позвонить, но так и не звонит, не знаю, в чем дело. Я понял, ну вот, вот я телефон сейчас скину вам, вот, и по нему позвоните. Так, и... Потому что мне нужно передать вам этот телефон. Я понял. И еще один вопрос. Чтобы связались. Я понял, еще один вопрос. У вас там что за организация? Ту наркоман какой-то? Бюро кредитных... Я понял. Ту наркоман какой-то под кайфом, там, под феном. То девочка хихикает, там, ржет вообще, там, до усрачки. То трансвестит какой-то звонил. Вы что? Что за контора такая? Кто сказал? В смысле, кто сказал? Я вам говорю. Не может быть такое, с кем вы созвонились, это не мы. Это ваша организация, я не знаю, у вас там что, там куча пидорасов, что ли, или что сидит? Так. Нет? Так, ну, чисто корректно общаться. Что? Я вам телефон скинул. А что на ты-то, блядь, слышишь? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я хочу безопасность от коллектора, вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста. Титкова Мария Сергеевна. Мария Сергеевна, меня зовут Алексей Андреевич. Я не так давно разговаривал с вашим сотрудником. То есть он мне должен был выслать смс-кой номер телефона фронтом. Специалиста по выездной бригаде. Главного оперативника. А это вам зачем, во-первых? Ну, он мне пообещал. Сказал, позвоните туда. Вам там доходчиво все объяснят. Вот как бы хотелось сказать. То есть, значит, вам нужен номер телефона сотрудника выездного отдела, правильно? Ну да, там самый главный там какой-то там, борзый бык. То есть он мне объяснил, то есть чувак, с кем я разговаривал, то есть говорит, Алексей Андреевич, я вам сейчас вышлю смс-кой номер телефона самого главного там выездного отдела. Ну, хорошо, номер-то я вам сейчас отправлю телефон. На какой номер? На этот отправить? Да, на этот. Но дело в том, что он мне ничего не отправил. Как бы. Я вам сейчас отправлю. Давайте, отправляйте. Хорошо, ждать тебя номер. Всего доброго. Девушка, это у нас по Новосибу? Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Вы внимание бюро предметной безопасности Русколлектор. Меня зовут Иванова Елена Викторовна, старший специалист. Находимся в Москве, рабочая 93, строение 2. Разговор наш с вами записывается. Сируф Алексей Андреевич, это вы, да? Это я, да. Да я с вами, по-моему, только что разговаривал уже. Угу, да. Да вот я все насчет вот этого номера телефона, вот этого бойца-то главного. Алексей Андреевич, я не могу вам ничем в этом случае помочь. Задумываюсь передо мной с банком 5200. Не, ну это понятно. Просто-напросто как бы тут уже люди к встрече готовятся. То есть люди в курсе. Понятно. Если бойцы, то бойцы. Да? Будем долбить бойцов. Я сказала, Алексей Андреевич, здесь я вам ничем помочь не могу. Не передумали оплачивать, не решили? Да я не передумал, я же вам сказал, то есть я не против погасить, то есть, ну, давайте как-то все правильно делать. То есть я вам деньги, вы мне справку, то есть вот. Ну, нет, не мы, а МТС-банк. Ну, МТС-банк. Давайте я вам что ли... номер МТС-банка, если... Девушка, да. Вы мне, кстати, не выслали реквизиты. Номер договора, лицевой счет я вам направила. Вам, если вы будете с МТС-банка, через МТС-банк оплачивать, соответственно, вам этого всего вполне достаточно. Но мне смс-ка не пришла. У вас там деньги, может, кончились? Да нет, должна прийти. Ну, нету. Сообщение отправлено. Ну, не дошло. Продублирует тогда еще раз. Давайте, да, давайте. Все, спасибо. 56. Так, этому самому главному бойцу там с Новосибирска там привет передайте, скажите то, что мы его ждем. Хорошо? Хорошо, обязательно. Алексей Андреевич. Не, правда, я патроны купил. Я поняла, вы до 3 ноября это оплачивать задолженность планируете? Ну, я же вам сказал уже, девушка. То есть я без проблем оплачу, но давайте как-то... Чтобы и мне хорошо, как? И вам хорошо. Я понимаю, вы там... Как-то, ну... Вы там сколько там? 500 рублей ваша организация там заработает. Ну, это копейки. А может, даже понятно, и 500 Андреевич, не заработает. Алексей Андреевич, смотрите, ситуация следующая. Здесь вот я не имею права закрыть ваш лицевой счет, потому что мы не банк. Мы работаем по включениям МТС-банка. Соответственно, с банком нужно как-то налаживать контакт. В общем, я вам сказала, как поступить, написать заявление в МТС-банк, соответственно, чтобы свой счет вам закрыли, справку об этом выдали. Вот. Как правило, если правильным образом все это оформить, как я вам сказала, это все, в общем, так и происходит. После того, как справку вы получили, вопросов к вам больше быть не может. Я понял. Можно я еще скажу? Ответила. Да. Вот смотрите, вот и все ваши вот конторы, вот вы вот... Честное слово, самая нормальная тетя. Потому что вас обзводят то какой-то трансвестит, то какой-то гомосексуалист пассивный, то какой-то чувак под феном. Реально, там он двух слов связать не может. То какой-то бык. Ну, с ним разговор короткий. Ладно, в общем, на данный момент тогда отказ от оплаты в трехдневный срок попытайтесь все-таки выяснить все с МТС. Ну, давайте в понедельник заеду. Узнаем. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор», ведущий специалист Лобанова Валентина Андреевна, Москва, рабочая, 193, строение 2, слушаю вас. Девушка, хотел бы узнать, мне тут обещали номер телефона кинуть этого главного там по выездным отделам, который в Новосибирске. Если вам обещали, значит, вам направили. Не, ну дело в том, то, что уже сколько, часа полтора, наверное, прошло, ни ответа, ни привета. В течение суток. Что? В течение суток. У вас смс-ки в течение суток идут? Ну да, до 24 часов. А что так долго-то? Ну или ожидайте, мы тогда ваш номер передадим и с вами свяжемся. А когда именно? Передадим, уже передали. То есть опять-таки ожидайте звонок, вам позвонят скоро. Так, понятно. ПТС-очку парни с собой возьмут? Что? ПТС-ку возьмут парни с собой? В смысле? Ну, ПТС, ну, транспортное средство. Это здесь при чем? Ну, я указывал требования, как поедут бойцы, пусть берут с собой ПТС, ну, транспортное средство, на котором приедут. Вот а, я говорю, вам позвонят, а вы уже это обсудите с... лицом, который будет заниматься вашей задолженностью. Я так понимаю, вы Серов Алексей Андреевич, да? Какой? Серов. Херов, ёптать. Серов, блядь, чё там, блядь, неправильно написано, что ли, на компьютере? А кто вы? Серов. Ну вот, Серов Алексей Андреевич. Не, ну вы, да, ждайте звонка. Вы сказали изначально Херов. Вообще-то Серов. Херов, блядь. До свидания. Давай, пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы позвонили в Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Меня зовут Леонова Светлана Анатольевна, я вас слушаю. Хотел бы узнать у вас, где там ваш самый главный оперуполномоченный по выбиванию долгов, выездной специалист. При чем тут это-то? Ну, в смысле, при чем тут это? Мне сегодня весь день там говорят, что к вам не подъедут. Номер телефона обещали скинуть вашего главного бойца, но что-то ведь не скидывают. А при чем тут бойцы-то вообще, я не поняла? Выездная группа, чтоб мне доходчиво объяснили. Можете пояснить? Про какую выездную группу вы вообще сейчас говорите? Ну, я говорю то, что с вашей организации. Я не знаю. Алло. Здравствуйте. Слышите меня? Да, слышу. Представьтесь, пожалуйста. Бюро кредитной безопасности «Русколлектор», Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2. Специалист Сергеева Инга Евгеньевна. Наш разговор записывается. Вы Серов Алексей Андреевич? Да, я. Алексей Андреевич, у вас имеется задолженность перед МТС-банком. На 27.10.2016 года сумма составляет 5278 рублей 41 копейка. Выставлено требование оплатить эту задолженность в двухдневный срок. Скажите, пожалуйста, когда вы оплатите, сегодня или завтра? Что, простите? Когда вы оплатите, сегодня или завтра задолженность? Ну, знаете, я пока ни сегодня, ни завтра не планировал. А надо оплатить? Ну да, потому что выставлено вот это требование, согласно статье 811, пункт 2, банк имеет на это право оплатить задолженность в двухдневный срок. Девушка, вот вы знаете, я вам скажу, мне не так давно, да и я даже, знаете, не так давно, а уже 4 года подряд, то двухдневный, то трехдневный срок. Угу, девушка, можно я вам вопрос задам? Вы недавно тут работаете, да? Алексей Андреевич, а какое это имеет отношение к вашей задолженности? Просто мне вот звонят там люди с вашей организации, то есть с вами я еще не разговаривал. Ну хорошо. Алексей Андреевич, только почему вы не оплачиваете задолженность? Девушка, ну знаете, есть у меня на то свои причины, у меня свои договорные отношения с банком. Ну вот, Подал, передал дело коллектору, подавался в суд. Какие отношения? Плохие у вас так, отношения? Нет, подождите, что вы только что сказали? Повторите. Там что-то пикнуло. Ну, я говорю, что дело передано. Ну, какие у вас отношения с банком? Банк передал дело коллектору, да? Ну. Вот. Дальше. Банк подаст на вас в суд, а вы все будете отношения. У вас вот продаст ваш долг, и никаких отношений у вас с банком не будет, Алексей Андреевич, потому что вы вот так безответственно себя ведете. Для того, чтобы были отношения с банком, нужно ответственно оплачивать свои задолженности. А кому он продаст долг? Третьим лицам он имеет на это право. Такой пункт есть в кредитном договоре, что банк имеет без согласия должника продать долг да третьим лицам. Да что вы говорите? Ой, и кто же это будет? Наши местные коллекторы? Да, я не знаю. Наши местные коллекторы? Я не знаю. Или бандиты какие-то? Я не знаю, кто там. Откуда я знаю, Алексей Андреевич? Я вам просто говорю, что могут сделать с долгом. Либо в суд подать, либо продать третьим лицам. Ну, вот. Суд, то есть срок исковой давности уже прошел, насколько я знаю. То есть суда ну, не это будет. Это ваше мнение. Это ваше ну, мнение. Ну, а с бандюками хорошо, договоримся. Значит, понятно, хорошо. Значит, Алексей Андреевич, вы злостно уклоняетесь. Ну, так я и напишу в комментарии. Отказ от оплаты, до свидания. Девушка, подождите. Девушка. Да, алло. Будете оплачивать? Да, сейчас, можно я вам вопрос еще задам? А там, вот, вы там пишете комментарии, да, свои пометки делаете. А можете мне сказать, что там вообще про меня написано? Алексей Андреевич, пожалуйста, мне это абсолютно девушка. Неинтересно. Девушка. А мне это абсолютно неинтересно. И у меня не, и мое время дорого стоит. Дорого? Вот, ну, у меня тоже время деньги. Вот. Но вы его тратите впустую. Ну почему? Поэтому у меня вот я есть свободная минутка. Не, ну что, тяжело что ли? А у меня ее нет. У меня нет свободной минутки, чтобы Алексей Андреевич тут вот какой-то ерундой занимался. Да почему ерунда? Это не ерунда, как бы я хотел знать. Что там, сильно злостно не платили? Ну, а я не обязана. Девушка, ну вам тяжело, что ли? Алексей Андреевич, будете оплачивать задолженность? Вы конечно не оплачиваете буду. 1537 дней. И? Вот видите, вот 1537 дней жизни вы на это тратите, а я не буду на вас тратить свою жизнь. До свидания. Ну, давай пока. Алло. Здравствуйте, слышите меня? Да, слышу. Дунаев Анатолий Владимирович. Да, говорите. Анатолий Владимирович, меня зовут Сергеева Инга Евгеньевна. Звоню вам по поручению Ситибанка Москва, улица Гашка, дом 8-10, строение 1. Являюсь сотрудником Бюро кредитной безопасности «Русколлектор» Москва. Извините, Анатолий Владимирович, я вам перезвоню. Ха-ха, ты что там Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2. Меня зовут Гришина Светлана Ивановна. Слушаю вас. Девушка, ко мне вот все вот выездная бригада доехать не может. Можешь адрес подсказать? Вестеров Алексей Андреевич? Да, вот сегодня вот ко мне вот весь день вот едут, все доехать не могут. То мы сидим тут ждем, понимаете? Кто к вам едет? Бригада ваша выездная, чтобы мне доходчиво объяснить. Пусть едет, туда едет. Что? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Это Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». А вы уже звонили нам. Да я знаю, что я вам звонил. А вы представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Я телефон вам подсказал. Я уже разговаривал. Да. Точно. Здравствуйте еще раз. Вот ваша вот бригада выездная, вот едет, сюда ехать не может. Вы скажите адрес, может, мы подъедем? Нет, но у нас адреса нет. Подъедем, как? Ноги, блядь, перестреляем. У меня только телефон. Телефон? Ну, так, а адрес-то где, блядь? Так. Говори, я подъеду. Так, перезвоним, когда будете корректно общаться. Я говорю, адрес... Добрый день, да. Здравствуйте. Василий Юрьевич, добрый день. Высеров Алексей Андреевич, да? Да, да, да. Добрый день. Гера Василий Юрьевич, я специалист бюро кредитной безопасности «Руссколлект», Москва, рабочий, у нас есть СНГ, наш адрес. А БКБ «Руссколлект» по МТС-банку работает. Так, вы позвонили по какому вопросу? Вам от нас звонили, да? Да, звонили, звонили. Смотрите, мы работаем по вручению МТС-банка, по агентству договора, сгар записываю. У вас был кредитный договор МТС-ПУС. Это что такое? В 2012 году, То есть вы телефон брали или какой-то товар в рассрочку, да? Хуй резиновый, вас ебать. То есть вы готовы сейчас серьезно разговаривать? Или у вас есть какие-то взрослые люди, которые могут разговаривать? Смотрите, есть долг 5278 рублей 41 копейка. Его надо надлежащим образом оплатить. Понятно, да, до конца месяца. А конец месяца уже 31 октября. И чё, сорваться, потому побежать? Потому что иначе просрочка уже большая. Вот 1537 смотри. Дней. Слышь, 537 дней. Ну ничего страшного. Понимаете? Ничего страшного. Слушай, дружище, вот смотри, вот сегодня там с вашей организацией должны были ко мне подъехать там бойцы, там ваш старший, блядь. Признадел, да? Да, оперуполномоченный. Вот что-то, блядь, едут и доехать, блядь, не могут, нахуй. Ты мне дай адрес, я подъеду, нахуй. Ноги им перестреляю, блядь. Нет, я же сказал, рабочий 93-72. То есть вы не готовы конструктивно разговаривать? Да о чем с вами с долбоебами разговариваете? Вы же, блядь, попрошайки, нахуй, не считай, ебаная. Нет, смотрите, никто не попрошает, с вас уже требовать начинают. Просто требовать. Да где ты с меня требуешь? И дальше будут, сейчас пока по агентскому договору работают. Ты можешь приехать. Потом будет сессия, передача третьим лицам. Ты можешь, блядь, вежливо попросить, пожалуйста, Алексей Андреевич, оплатите нас. Третьим лицам, да. Либо можешь приехать, блядь, взять защеку, нахуй, ебаный в рот, нахуй, и причмокивая, сказать, пожалуйста, оплатите, блядь. И вся ваша организация, нахуй. Чего, блядь, можете там? Решение вопроса, все, понятно. Да нахуй ты так, иди, телефон один понял, у вас? Блядь. Че? Телефон один. Алло, здрасте. Здрасте. Гера Василий Юрьевич, так, ты по какому вопросу к нам сейчас звоните? Хотел бы задать. Да. А чё? Значит, информация передана, передана куда надо. Ты с Узбекистана, что ли, там? Да. Где? Алло. Алло, алло. Здравствуйте, вы позвонили в бюро кредитной безопасности. Меня зовут Лёна. Светлана Анатольевна, я вас слушаю. Девушка. А вот мне сегодня обещали, что ко мне подъедет выездная группа. Вот что-то вот доехать не может. Дайте адрес, где они едут. Сами подъедем. А при чем тут выездная группа-то? Нет, ну они мне... с вашей организацией мне сегодня звонили. Сказали, что ко мне подъедет выездная группа, чтобы мне... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это бюро кредитной безопасности «Руссколлект», ведущий специалист Луганова Марина Витальевна. Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2. Я должна вас предупредить, что наш с вами разговор записывается. Серов Алексей Андреевич, знаете его? Конечно, знаю. Это вы, да, Серов Александрович? Конечно, это я. Звоню вам по поручению МТС банка. У вас задолженность в этом банке, задолженность на 27 октября 2016 года, 5278 рублей 41 копейка. Вы знаете, вам предложили акцию. Акцию хорошую. Нужно оплатить 1100 рублей, а остаток вам будет списан и прощен. То есть вы должны оплатить не 5278 рублей 41 копейку, а 1100 рублей. Ага. Интересна вам эта акция? Конечно, интересно. А бонусы какие-нибудь будут еще, нет? Если вы будете оплачивать по акции, можно поступить так. Вы подойдете в банк. Вы подойдете в банк. Алло, с вами все в порядке? Да, вы подойдете в банк, у вас акция. Скажите, что оплачиваете по акции, вам подтвердят сразу, что вы можете оплатить по акции. Вы заболели, что ли? Нет, поперхнулась. Поперхнулись? Вы сразу, да, поперхнулась. Вы сразу можете уточнить, что у вас в банке есть акция, сразу можете оплатить по акции. Потом пишите заявление о закрытии договора лицевого счета, и вы банку больше ничего не должны. Вам интересно это? Да, мне интересно. Вот смотрите, ситуация такая. Сегодня ко мне должна была подъехать выездная оперативная группа от вашей организации. Да хочу вам не объяснять. Мы сидели, ждали, ждали. То есть, ну, реально заебались ждать. В общем так, нам надо двух блядей, желательно чемпионок мира по горловому минету. Отправляйте. Я как считаю, что вы отказываетесь от оплаты, не согласна с суммой. До свидания. На мой адрес.